Все были расстроены и устали. Виноградова и Керимов поплелись за ним. «Добрый день», — сказал Матюшевский, обращаясь к стоявшему в кафе мужчине в темно-сером засаленном халате. «У нас к вам дело». «Из милиции, что ли?» — недоверчиво посмотрел на них мужчина. «Или из санитарной инспекции?» «Из милиции», — достал свое удостоверение Матюшевский. «Подполковник», — уважительно произнес бармен. «А что такое СБК? Опять КГБ переименовали?» «Почти. У нас к вам несколько вопросов». «Думаете, у нас здесь шпионы водятся?» — усмехнулся мужчина. «Здесь только водители-дальнобойщики останавливаются. А среди них шпионов я не встречал». «Почему шпионы?» — улыбнулся Матюшевский. «Они нас как раз не интересуют. Мы ищем вот эту девушку. Вы не видели ее?» Он передал фотографии бармену. Тот долго и внимательно их рассматривал. Потом вернул подполковнику. «Не помню», — признался он. «С водителями иногда бывают девочки. Ну, те, которые обычно обслуживают шоферов. Но ее я не видел. Я постоянных девочек знаю. У них морды другие. И глаза более нахальные. А эта еще молодая. Она бы не выдержала. Народ здесь суровый. Она должна была проехать по вашей трассе вчера рано утром. Очень рано, — пояснил Матюшевский. Или поздно ночью, часа в 3-4. Вы работали вчера ночью? Работал. До 4. А потом мой сменщик был. Вернее, сменщица. Мужики сюда не идут, они другую работу ищут. А где живет ваша сменщица? В совхозе, здесь рядом. Когда она выйдет на работу? Сегодня вечером. Матюшевский посмотрел на своих сотрудников. Те хранили нейтральное выражение лиц. Все понимали, что это почти наверняка будет пустая трата времени, но привыкли относиться к порученному им делу добросовестно. «Поедем к ней», — решил подполковник. «Как зовут вашу сменщицу?» «Аркадия Александровна Нулина. Она живет в совхозе. Ее все там знают». «А почему у вас по ночам остается женщина?» — спросил Виноградов. «Ночью я был», — пояснил бармен. «А она с 4 утра выходит. А что делать?» «Она привыкла рано вставать. Раньше совхоз богатый был, у них коровы имелись, живность всякая. А сейчас разорились. Да и людей там почти не осталось». «Поехали», — кивнул Матюшевский. «Только дорога туда плохая», — крикнул вслед бармен. «Вы слышали, что он сказал?» — спросил Рустам, усаживаясь за руль. «Что, ты предлагаешь не ехать?» «Нет, я предлагаю вам остаться здесь, а я схожу туда пешком». «Оценил твой героический жест», — кивнул Матюшевский. «Но у нас мало времени. Пока ты туда дойдешь и вернешься, будет глубокая ночь. Поехали. Как-нибудь доберемся». Бармен оказался прав. Дорога была не просто плохая, ее не было вообще. Дважды они застревали в грязи, и, усаживая Виноградову за руль, мужчины толкали изо всех сил машину, пытаясь вытащить ее из очередной ямы. «Нужно менять профессию», — бормотал после второй ямы Рустам. «Пойду работать адвокатом. У меня, в конце концов, юридическое образование». «Давай, давай», — посоветовал, тяжело дыша, Матюшевский. «Как раз там не хватает адвоката с твоим характером. Ты сам будешь преступников по морде бить. Чтобы стать настоящим адвокатом, нужно выдержку иметь. А у тебя в глазах порой такая ненависть полыхает. Как тебя не раскрыли в Средней Азии, я до сих пор понять не могу». «Раскрыли все равно», — угрюмо сказал Керимов. «А насчет ненависти правда. Я в Баку видел, как ребятишки это зелье пробуют и наркоманами становятся. Ненавижу торговцев наркотиками. Они как искусители. Я бы их всех пожизненно сажал за каждую погубленную жизнь.